Глава четвертая. Когда отходит наркоз? 1995 год. Новехонький серебристо-серый понтяк несся по Приморскому шоссе по направлению в город. За рулем сидел неприметный молодой человек в черной кожаной кепке. Рядом с ним, поигрывая мощными челюстями, развалился гигант в камуфлированной безрукавке. Заднее сиденье занимал полный лысоватый господин в черном смокинге с атласными манжетами и лацканами. Он задумчиво смотрел в окошко и негромко напевал: «Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. Витюня, нащелкай мне Феопентова, рабочий. То мне скучно, то мне грустно. Есть, Леонид Ефимович?» Сам отозвался через минуту гигант Витюня, передавая трубку радиотелефона господину в смокинге. Тот хмыкнул, поднес трубку к уху. «Левенька, здоровенько, весело», — сказал он. «Ага, он самый, богатый будешь. Ну да, конечно же, дела, дела, покой нам только снится. Как оно твое, ничего, и слава богу. Да, тоже вот живем помаленьку, хлеб жуем. Бывает и с икоркой, конечно. Слушай, а у меня к тебе просьбочка одна. Очень обяжешь». «Нет, с этим пока напряженки не наблюдается, у меня вопрос другого рода. Не в службу, а в дружбу. Разузнай-ка мне поподробнее, что за компания у вас там в 901-м обретается. Ну и по соседству, если одной шайкой. Особенно интересно, если есть среди них такой доктор Розен, с супружницей. Фирма «Информет». Не слыхал? Я тоже. Через сколько перезвонить? А побыстрее нельзя? Но спасибо. За мной не заржавеет. Ты же знаешь, жду. 1980 год. Сырой брезент шатра провисал под непрекращающимся вечным мелким дождем, почти касаясь склоненных голов, покрытых серыми капюшонами. Фигуры в бесформенных балахонах сидели вокруг горизонтально поставленного и медленно вращающегося колеса. На поверхности колеса от одной сгорбленной фигуры к другой перемещались предметы, и каждая фигура, исполнив с одним предметом определенную операцию, бралась за другой. К Тане эти предметы попадали в виде черных дисков величиной примерно с половину ладони. Она снимала с колеса подъехавший диск, опускала тряпку в едкий белесый порошок и принималась натирать верхнюю поверхность диска, пока она не начинала тускло блестеть и на ней не проступали непонятные слова: «Сривнус рекс имперавит». Тогда она клала диск на колесо и бралась за следующий. Она не знала, как и когда попала в это запредельно унылое место, не знала, что это за место и кто окружает ее. Изредка, подняв голову, она осматривалась, но видела лишь колесо, склоненные головы, скрытые капюшонами, да низкий ветхий брезент, с которого капали просочившиеся капли. Одно она знала твердо: надо выполнять работу, не отвлекаться, не задумываться, не выпадать из общего тягучего ритма, ибо наказание будет неминуемым и страшным. Ей было никак. Не было никаких чувств, кроме смиренной тоски и всеподавляющего чувства страха, перед тем, что произойдет с ней, если она допустит малейший сбой. Да еще неприятное колючее ощущение грубой ткани балахона, надетого прямо на голое тело. Вот заблестел под ее огрубевшими руками еще один диск, значит, пора брать другой. Иногда она принималась считать начищенные ею диски, но очень скоро сбивалась со счета. Да и смысла в нем не было, потому что дискам не было конца, и потому что она не знала, что будет, когда она досчитает до какого-нибудь заветного числа, и боялась того, что будет, потому что здесь все изменения могли быть только к худшему. Колесо остановилось. В центре его образовалась круглая дыра, из которой медленно поднималась стройная и неярко светящаяся фигура воина. Сначала показался высокий шлем, гордая голова, плечи, прикрытые металлическими наплечниками, круглый щит, последними — мускулистые ноги в высоких сандалиях. Над колесом во всей красе возвышался центурион, в котором Таня с дрожью узнала Никиту. Одна рука его держала щит, а другую он поднял высоко над головой. В поднятой руке появилось ослепительно-голубое копье и стремительно завращалось, оставляя в полумраке огненный круг. Вращение ослабевало, и вот копье замерло в руке центуриона. Его наконечник указывал на Таню. «Ты», — сказал центурион, едва разжимая тонкие губы, — «пойдешь со мной». Таня сползла со скамьи и плюхнулась коленями на склизкий холодный пол. «Пощади, господин мой! Я всегда работала старательно, не ошибалась, не получила ни одного нарекания». Губы центуриона тронула надменная усмешка. «Поднимись с колен, девка. Безграничнее твоей глупости лишь милость божественного Цезаря Скривнуса, повелителя первого круга. Так и быть, пусть его копье выберет другую. Ты увидишь, что это ничего не изменит». В его поднятой руке вновь завращалось голубое копье и замерло, указывая острием на другой край шатра, на одну из сгорбленных фигур в балахоне. «Ты», — сказал центурион, — «пойдешь со мной». Таня подняла голову. Пронзительный голубой свет чуть не ослепил ее. Копье указывало на нее. «Но», — пролепетала она, — «как же так?» «Глупая девка, очень глупая», — процедил центурион. «Смотри! Эй вы!» — крикнул он, и фигуры послушно подняли голову. «Капюшоны снять!» Фигуры дружно обнажили головы и открыли покорные бесстрастные лица. В каждом лице Таня узнала саму себя. «Вот так, глупая девка», — сказал центурион, и с легкостью, пройдя сквозь плотный обод колеса, взял ее за руку. «Идем со мной. Божественный Скривнус, повелитель первого круга, приглашает тебя на обед». Не выпуская ее руки, он вывел ее из шатра прямо сквозь брезентовую стену. Они оказались в бескрайней волнистой глиняной пустыне под серым дождливым небом. «Идем», — повторил центурион, и четким шагом направился к горизонту, волоча ее за собой. Его сандалии были снабжены шипами, а ее босые ноги скользили по мокрой глине. Она падала чуть ли не на каждом шагу. Центурион терпеливо дожидался, когда она встанет, потом снова брал ее за руку и вел дальше. Впереди показалась гладкая черная поверхность, от которой даже на таком расстоянии веяло жутью. «Что там?» — дрожащим голосом спросила она. «Маре тенебрарум», — сказал центурион. «Море мрака. Там ждет тебя черный корабль божественного Скривнуса, повелителя первого круга. Смотри!» Он показал на черную точку в том месте, где серая глина сливалась с черной водой. Точка стала расти, обретать форму, и Таня разглядела в ней высокий трехмачтовый корабль с черными парусами. На грот-мачте развивался черно-алый флаг, при взгляде на который ее обдало нестерпимым холодом. «Я не пойду туда», — сказала она и уселась прямо на мокрую глину. Центурион посмотрел на нее презрительно и чуть сочувственно. «Поразительно, глупая девка», — сказал он. «Пойми же ты, что божественный Скривнус всемогущ и может в пределах первого круга пребывать одновременно везде, и в своем дворце, и в императорской каюте черного корабля, и в сером небе, и во мне, и в тебе, и в этом вот щите». Он выставил перед ней щит, тут же замерцавший медно-красным. Таня завороженно смотрела на полированную поверхность щита. По обводу щита проступили хорошо знакомые ей буквы. «Скривнус рекс имперавит». А в самом центре появилась мертвая голова с огромными незрячими глазами и плотно сжатыми губами. «Хе-хе! А вот и я!» — сказала голова, не разжимая губ. И Таня с диким ужасом поняла, что голова разговаривает перерезанным горлом. «Мы — божественный Скривнус и прочая, ждем тебя на обед. Надеюсь, ты сумеешь доставить наслаждение нашему божественному желудку. Хе-хе-хе!» Таня сжалась. «Нет!» — крикнула она. «Не дамся тебе, Огнев!» Голова исчезла в щите. «Сестра!» Вдруг каким-то бабьим голосом заверещал центурион. «Сестра!» Серое небо треснуло, как оберточная бумага, и в разрыве показалась громадная рука. Пальцы расширяли брешь, в которую бил яркий белый свет. Крохотный центурион поднял игрушечные ручки, закрываясь от света. Глинистый берег таял, как во сне, а рука опускалась все ниже и ниже, пока не коснулась Таниного лба. И Таня открыла глаза. Над ней стояла женщина в белом халате и держала руку у нее на лбу, а над женщиной плыл белый в трещинках потолок. «Где я?» — прошептала Таня. «А в больничке, милая», — сказала медсестра. «Склифосовского, знаешь? Ну, вот там. А этот божественный Скривнус, он хотел сожрать меня. Это, милая, наркоз у тебя отходит после операции». «Какой еще операции?» Таня попыталась сесть, но слабость отбросила ее голову на подушку. Не надо, милая, капельницу собьешь еще. А про операцию тебе завтра доктор расскажет. Сегодня поздно уже. Домой пошел он. Таня застонала. «Слушайте», — сказала она, — «мне нужно рассказать. Срочно. Произошло ужасное. Позвоните в милицию. Пусть пришлют кого-нибудь». Так были уже. И из милиции, и из прокуратуры. Телефончик в ординаторской оставили. Просили позвонить, как ты в сознание придешь. «Звоните», — сказала Таня. Медсестра с сомнением посмотрела на нее. «А не торопишься? Может, до завтра погодим?» «Нет, мне надо срочно. Только вот...» «Что, милая? Водички бы и покурить». Медсестра улыбнулась и достала из кармана пачку столичных. «Специально для послеоперационных держим», — сказала она, вставляя сигарету Тане в рот и зажигая спичку. «Раньше с этим строго было. Нельзя, и все тут. Только много больных, которые курящие были, через этот запрет после операции концы отдавали. И вышел новый указ. Курящим курить давать». Таня с наслаждением затянулась. «Сколько я здесь?» «Не знаю, миленькая. Только сегодня заступила, а в прошлое мое дежурство тебя еще не было. Так что, может, вчера, а может, позавчера. Впрочем, погоди. Оперировали тебя под утро. Значит, скорее всего, ночью привезли и сразу под нож. У нас профиль такой. Час промедлишь, и можно больного на 9-е отделение переводить. 9-е отделение — это что? Морг, милая. Таня передернулась. Пожалуйста, позвоните им. Скажите, что я готова говорить.